Хотя Ким продолжает прислушиваться, Андрей отмашку дал, можно боеприпасы доснаряжать. Вот же до кука при переходе боеприпасы рвануть могут. Вот и тащим с собой недоснаряженную амуницию и двухкомпонентку. Дерьмо стволы, мало того, что патроны набивать приходится, так еще и электроспуск чуть отсырел и ушла искра на массу. Хотя все же лучше, чем одни арбалеты и холодные. Хотя вот те, как раз, вполне на уровне мощные машинки, тихие и с оптикой. Да и оперенную гранату на сотню метров аккуратно зафинтилить может. Вовка большой и дюймовочка пошли обещанную пещеру искать. Если это то, что обещали, вполне устроимся, а потом и тот, заброшенный, город посмотрим. Вот бы что-то найти там этакое. Так ведь отберут сволочи на досмотре, когда назад пойдем. Ну, это мы еще и посмотрим, не пальцем деланные вон. Когда после войны из Польши возвращались, нас тоже перетрясали на несколько раз, и ведь ничего, привез домой подарков. Старшой повернулся к команде: так, народ, идем к пещере и обустраиваемся. По дороге идти вслед, цветочки не нюхать, руки не распускать, особенно вон с теми корешками повнимательнее. Андрей указал пальцем на шевельнувшуюся в траве толстую, буро-зеленую лиану. Пока они к нам не принюхаются, могут и хватануть. Мало не покажется. На месте первая пятерка рассасывается в охранение, остальным доснаряжаться и отдыхать. Кого слишком сильно ломать начнет, не выеживаться и сразу обращаться к Ким. Цепочка людей, скользя мягкой волчьей рысью, тихо втянулась под полог внимательно присматривающегося к ним лиса. Москва. Кремлевский кабинет. Геста на экране консоли устало потер глаза. Ну, пока без особых проблем группа ушла чисто. На месте тоже никаких особых эксцессов не возникло. Сейчас обустраиваются и отдыхают. Лана Ри рекомендует первые 2-3 дня притираться к обстановке и не суетиться. Хотя, судя по сообщению Ким, не все с откатом так плохо. Как мы ожидали, самочувствие бойцов вполне приличное, она им даже дозу седуксена уполовинила. Со слов Андре, их третья составляющая поддерживает ребят и постепенно адаптируется к окружающим. Сталин с интересом посмотрел на куратора. Появилась какая-то дополнительная информация про эту третью часть? Пока не особенно, там мелких хозяйственных проблем им и без этого хватает, так что Ким Андре особенно натребушит. Ну, а так, навскидку, обобщая с тем, что мы уже имеем лес, в который они перешли, это не просто вид природного ландшафта, а устойчивая симбиотическая формация, по-своему разумная и достаточно мощная, как ментат. Видимо, в момент своей гибели, сознание их третьей спутницы налажилось, ну или можно сказать присоединилось, к этой симбиотической формации. Как это пока непонятно, но явно с правом голоса. Не то чтобы их там приняли совсем как своих, явно присматриваются, делают выводы, но проблем пока нет. Связь устойчивая, и, кстати, ты вполне уверен, что ее нельзя запеленговать или перехватить? Да, вполне приличная. Запеленговать, наверное, можно, все-таки, и передатчик, и электрогенератор достаточно сильно фонят в электромагнитном диапазоне, а вот перехватить вряд ли. У них и у нас передатчик работает, каждый на своей половинке одной и той же голограммы, облучаемый поляризуемым лучом лазера, выполненного на половинке одного и того же кристалла рубина. Принцип дальнодействия подобий. Такие фиговинки, по идее, взаимодействуют только друг с другом, да и то, на нашей стороне это очень серьезная машина, практически полноразмерная калитка. Как прореагировала на это действо Лана Ри? Ну, судя по тому, что утром уехала на репетицию в театр, осталась вполне довольная происходящим. У меня создалось впечатление, что для них страница это скорее сфера ответственности Андрея и третьей составляющей, Нари. Лана Ри в их действия вмешиваться будет по минимуму, по крайней мере до тех пор, пока они не войдут в контакт с ее домом. Есть ли в окрестности лагеря человеческие поселения? Судя по всему, нет. Цивилизованные дома в лесу постоянных поселений не устраивают, слишком опасно. Лес, вероятно, их не слишком жалует. Существуют поселения отверженных, что-то вроде цыган. Пока с ними контакт не планируется, а там посмотрим. Во всяком случае, к нам, Андрей и Лана Ри, ушли из табора отверженных и вместе с ними сражались против тикнов, так что определенный задел для такого контакта есть. База. Лесной кордон. Вова, большой маленький, плотно сбитый чернявый хохол, лежал со своим подхватом у излучины ленивой, вихлястой речки, протекавшей транзитом через несколько болот, и отслеживал в бинокль активность лагеря отверженных. Подхват, который к тому же лучше него чувствовал голос леса, лежал с ним в кустах вальтом, контролируя окружающую обстановку. Мдавова оторвался на миг от бинокля, промаргивая глаза. «У нас такое нищебродство не увидишь, да и народ склочный, то баб своих лупит, то детвору гоняют, то между собой разборки. Весело народ живет, правда, явно, с оглядкой голос никогда не повышают, молча скалится. Да и обрати внимание, и в лагере, и за его пределами не мажутся все прикопано, чисто и аккуратно, два раза по одной тропинке не пройдут, лишнюю ветку не срубит. Нам бы тоже надо с оглядкой, что то лес затих и недоволен». Ведущий покосился на своего подхвата. «Это не мы, где наследили. Не, не на нас, вроде как чужие в лесу, не особо опасные, но лесу все равно это не нравится. Вот чувствую, что где-то недалеко, а кто и что понять не могу, но все равно тревожит». Володя перевернулся на спину и внимательно посмотрел на своего приятеля, с которым прошел почти всю американскую кампанию, включая и совместный поход в госпиталь, когда броняшка международных сил наехала на закладку, а тебя парень не начала колдобить откатом. «Мы ведь почти на границе с лесом, и он нас не так чтобы полностью прикрывает». Не, Вадим, серьезный круглолицый алтаец, напряженно обшаривал биноклем излучину реки. «Сюда он хорошо дотягивается, земли тут у реки плодородные, сам видишь, сколько тут ползунов. Ты смотри, а ведь ползуны бродяжек не трогают, да и около самого лагеря их почти и нет, да с чего лесу то их трогать, те на грубость не нарываются, а лес, он как и зверь, дурной жестокости и беспорядка не любит». Вадим прервался на полуфразе. Ведущий мягко крутанулся на живот и отследил биноклем направление, которое начал внимательно контролировать подхват. По излучине речки, слегка покачиваясь, плыли по течению несколько пучков травы, свалившейся с подмытого берега. «Ну трава, ну плывет себе потихоньку. Потихоньку, но явно быстрее, чем веточки, которые на метр дальше. Более быстрое течение у берега, не факт». Володя подкрутил бинокль об почки. На какое-то мгновение пучок травы чуть приподнялся, и из-под него, прямо в оптику бинокля, блеснули белки глаз. «Трое маловато для полноценной акции, да и серьезное оружие в кочке не спрячешь, значит разведка. Блин, зачистку закручивают или только приглядеться приплыли? Слушай сюда, ты кроме них, поблизости никого не чуешь?» Подхват прикрыл глаза. Плечи напряглись, и на лбу выступила испарина. «Не чую. Или разведчики приглядеться пришли, или молодняк решил покуролесить». Вова подтащил к себе рацию. «База, я большой», — тихо буркнул он в микрофон. «По течению к табору трое, то ли разведчиков, то ли молодняка светлых втихую приплыли. Могут нашкодить. Ага, да нет проблем. Сделаем в лучшем виде. Так, Вадик, база дала добро на акцию, как вылезут, берем на шприц. Старшой хочет, чтобы мы их целенькими взяли, не попортив шкурки и не сильно оттоптав гордость». Подхват отложил бинокль, вытянув из чехла гладкострел, начал заменять патроны в барабане на шприцы с транквилизатором и накручивать глушак. «Все, дело довольно», — буркнул он, — «на то надоело лягушек на этом болоте изображать». Пучки травы тихо подплыли к низкому, топкому берегу, и три тени мягко скользнули в высокую траву, видимо, предполагая переместиться к табору по довольно глубокой, заболоченной канаве. Володя большой пихнул в бок напарника, показывая на ползунов, которые вместе с ними зашелестели в сторону канавы. «Не помешают. Это они нас подстраховывают», — тихо ответил напарник. Три обнаженные фигурки с короткими, то ли шпагами, то ли рапирами, закрепленными на спине и с какой-то фиговиной в руках, шустро проползли уже половину канавы, когда наткнулись на ползунов. Судя по всему, хорошо зная, что это такое, и не испытывая большого желания осуществить более близкое знакомство, три головы приподнялись над канавой и начали озираться в поисках чистого пространства. Вова хмыкнул, что «ребята, не нравится? Ну, давайте выползайте из канавы и подставляйте задницы под процедуры». Ребята задниц не подставили, но у Вадима, видимо, было свое мнение о наиболее удобных для предполагаемых процедур частях тела. Раздались три приглушенных хлопка, и разведчики задергались на траве, выдергивая из спины разряженные перья шприцов. «Вадик, прикрой, я по-быстрому, а то ведь корешки их сейчас схарчат». Хохол быстро перемахнул канаву и, пригибаясь, бросился к затихающим на траве фигурам. Светлый Каири из дома цветов восхода приходил в себя медленно и с трудом. Путались мысли, тяжелая сонливость тянула к посыпанному песком полу пещеры. Пол пещеры. Каири напрягся, сбрасывая дурман де когта и, одновременно, блокируя непроизвольное движение. Последнее, что он помнил, это были мокрая канава, Укол, удар в спину и заросшая травой болотистая луговина, падающая в лицо. Попали в засаду, какой позор, но почему не убили? Руки тоже не связаны, почему? Отверженные должны понимать, что как только он придет в себя, они все умрут. Чего-то от него хотят. Медленно, с достоинством молодой разведчик перевернулся на спину и перетек в сидячее положение, скрестив ноги, одновременно фиксируя все происходящее вокруг. Большая пещера, освещенная каким-то странным, но довольно ярким светильником. Чуть в стороне лежат оба пажа, не шевелятся, но под голову у них что-то подложено, значит, живые. Напротив, у камня две фигуры, большая и маленькая, свет в глаза мешает сразу рассмотреть. На камне разложено все оружие, с которым они проникали к лагерю отверженных. Отверженные? Нет. Левая фигура слишком массивная и отчетливо чувствуется аура отторжения, чужаки. Каири напрягся, нападая в шорохе листвы, и практически одновременно перед внутренним взором колыхнулся серый туман барьера «Не смей». Серый туман остановил жестко, но, не ломая я и не причиняя вреда, ударила по нему женщина, явно чувствующая не очень высокого ранга и силы, но опирающаяся на мощь какой-то сущности из темного леса. Никогда не слышал, чтобы кто-то мог приручить темный лес, обычно он безразличен к пришельцам, если они не заходят глубоко и не проявляют излишней активности. Светлый внимательно пригляделся к сидящим напротив. Мужчина и женщина, оба в незнакомой одежде и с незнакомым оружием. Мужчина почти в два раза крупнее своей спутницы. Его аура тоже чувствуется, но она намного слабее, скорее всего, просто воин. Аура женщины слита с шелестом листвы этого места. Туманную стену создала она. Каири гордо поднял голову и на формальной речи, медленно разделяя слова, произнес: «Кто вы и как посмели напасть на светлых?» Женщина сняла с одежды какой-то цилиндрический артефакт и прижала его к горлу. Позвучал ответ. Голос женщины был очень странен, и она явно могла говорить только с помощью этого артефакта, но это была не формальная, а высокая речь. «Мы, воины дома Россия, приветствуем светлого воина из неизвестного нам дома. Мы пришли сюда по праву кровной мести, идя по следу наших врагов. Мы сожалеем, что нам пришлось прервать путь уважаемого воина. Нам бы хотелось, чтобы между нашими домами не было обид и непонимания. Светлый воин из неизвестного нам, но безусловно уважаемого дома, может взять свое оружие, кроме флейты смерти. Ее он заберет, когда будет покидать наш лагерь». Каири медленно встал и, подойдя к плоскому камню, который служил столом, с достоинством уселся на валун, расположенный с противоположной стороны, внимательно разглядывая своих собеседников. К своему оружию, до полного понимания ситуации, он пока решил не прикасаться. Воин, сидевший напротив него, разлил в три тонко выполненных бокала, стоящих в центре камня, чуть с краю от разложенного оружия, желтый напиток и, с вежливым поклоном головы, предложил взять один из них светлому. Затем, сам первый отпил из одного из оставшихся. У Каири, который только теперь смог хорошо разглядеть собеседника, удивленно расширились зрачки. Перед ним сидел не просто воин из незнакомого дома, а явно не человек или человек издалека и очень необычный. Москва, ближняя дача. Сталин еще несколько мгновений, опершись на столешницу, продолжал смотреть на погасший экран. Ну что же, наконец он поднял голову, отошел от стола и начал задумчиво набивать трубку. События на странице развиваются в нужном ключе. Представить наших людей как воинов дома, идущих по следу своих кровников, было правильной идеей. Пусть будет Дом Россия. Кланам страницы совершенно не обязательно знать истинное соотношение сил. Очень удачно, что это не тот дом, с которым у Андрея был конфликт из-за Ланари. Между ними нет крови, но зато, судя по тому, как они прореагировали на фотографии, есть совместный враг Тикны. Совместный враг всегда облегчает взаимопонимание. Судя по всему, Ким вполне справляется в качестве посредника и даже уравновешивает некоторую ограниченность Андрея. Очень способная девочка. Ланари провела с ней почти часовую беседу, инструктаж по спецсвязи, а перед этим попросила сделать ей активацию крови и, что самое интересное, используя для этого связную калитку, имела длительное общение со своей составляющей с той стороны. Судя по всему, осталась и тем очень довольна. Проблема в том, что мы пока не способны услышать содержание такого разговора, он идет на ментальном уровне. Интересная женщина. Ребенком ее уж точно больше никто не воспринимает. Рабочий день расписан по минутам. Своих учениц явно использует как секретарей, причем не просто использует, но и в дополнение к медицинским аспектам обучения дает им основы управления людьми и решения хозяйственных вопросов. Сталин усмехнулся: «Ну, так мы скоро точно матриархат будем иметь, хотя двое учеников мужчин у нее тоже есть, учит других и учится сама». Правда, лекции в медвузе посещает выборочно и только после того, как прочитает эту тему по учебнику. Легенду ей отработали довольно подробную, но, все равно, излишнее внимание она к себе привлекает — очень неординарная личность. Прошелся по кабинету, сел за стол и открыл одну из приготовленных папок, привычно переключаясь на другую тему. С клирикалами все идет в предсказуемом ключе. Хотя определенное вмешательство уже требуется, слишком плотная кооперация различных конфессий нам не нужна. В таком случае, они могут стать трудноуправляемыми. Цветной карандаш сделал нужную пометку. Идеологическая работа в отношении органолекторства дала свои результаты. В Баварии толпа разгромила частную лабораторию, которая вела исследования в этом направлении. Надо выяснить, у Лаврентия лаборатория — это его подставка или кто-то сам полез в эту тему, и действия толпы спонтанные. Цветной карандаш снова сделал нужную пометку. Несколько обработанных папок, десятки пометок, сделанные разноцветными карандашами. Хозяин кабинета устало встал и несколько раз прошелся перед столом и подошел к окну. Вот и еще одна весна. Интересно, а какая весна там, на страницах? На фотографиях просто темный плотный лес. Что-то похожее на тайгу. Лес, с которым можно налаживать отношения и общаться. Это может оказаться важным в народно-хозяйственном плане. Весь вопрос, можно ли его пересадить к нам и будет ли он достаточно управляемый. Но это проблема завтрашнего дня и пока не особенно актуальна. Проблема сегодняшнего дня – полноценная военная база на соседней странице, желательно при поддержке местного населения или, по крайней мере, значимой его части, и постепенное проникновение разведывательными группами в сторону обложки. В самом этом бардаке нам пока делать нечего, просто не готовы, ни технически и ни морально. А вот наладить на страницах контакт с определенными силами в структуре их библиотекарии, в обозримом будущем, перетянуть нужных людей на свою сторону — вполне реально и очень важно. Очень актуально стоит вопрос о тотальном контроле над возможными калитками на всей территории планеты. Мы сейчас имеем вполне приличный оптический контроль с аппаратной платформы за действиями наших союзников и нейтралов. Надо поставить вопрос перед Лаврентием, можно ли использовать аппаратную орбитальную платформу с этой целью. Сталин задумчиво подошел к столу, взял и пролистал папку с коллажем по орбитальной аппаратной платформе. Задумался. Мы слишком увлеклись самоокупаемостью в этом важном вопросе. Надо выделять дополнительные средства, поднимать на орбиту и монтировать жилый модуль. Нужно начинать интенсифицировать научную часть космической программы, и не только космической. Мы сделали слишком большой уклон в сторону экономики. Пока серьезного замедления научного прогресса, в результате излишней политической стабильности, о котором предупреждал Геста, не видно, но определенные предвестники стагнации уже явно налицо. Нужно выделять деньги. Денег нам не жалко, тем более, что часть научных расходов можно будет переложить на союзников. Они достаточно истерично крутятся возле наших научных программ в желании урвать что-то этакое. Москва, Лубянка, кабинет генерального комиссара. Нет, Гесту к этому вопросу подключать не надо, он полностью задействован на другой теме, и это будет, для его возраста, излишней нагрузкой. Посмотрел на внимательные лица замов, поморщился и добавил: уровень допуска с него никто не снимал, и доверия там неопределенный. Кивок головой он не лишился. Геста будет консультировать все важные вопросы, которые к нему возникнут, но они должны быть поданы по инстанции. То, с чем он сейчас работает, перевело его в группу людей особого риска. Надеюсь, все понимают, что это значит. Теперь поморщились замы, которым тоже приходилось раз в неделю проходить неожиданные обследования у научников. Ну что же, Берия раздраженно открыл новую папку, теперь перейдем к нашим баранам. Наметилось определенное замедление в работах по отдельным, важным направлениям космической программы. В недельный срок я хочу иметь предложение по ускорению темы убежища и более подробную проработку по теме «Первый дом». Если понадобится переводить людей на казарменное положение, переводите, но продумав систему компенсаций. Причем персонально для каждого ведущего специалиста. Очень хочу знать, когда работы по теме «Стрела» перейдут на завершающую стадию. Что вы можете, подполковник, сказать по этой теме? Куратор проекта «Стрела», помрачнев от официального обращения, открыл свои материалы и протянул заготовленную копию начальству. Проект «Стрела» находится на завершающей стадии. Сейчас отрабатываем отделяющуюся платформу и схему ретрансляции ее сигнала через аппаратную платформу. Ударный снаряд, начиненный металлическим натрием, проникнув на высокой скорости в предполагаемый массив льда, даст вполне ясный сигнал для оптических датчиков отделяющейся платформы. К сожалению, ни с Земли, ни с орбитальной платформы его увидеть не удастся, неудобный ракурс. Я думаю, что в ближайшие 2 месяца мы отправим на лунную орбиту первую стрелу. Сейчас у научников идет жесткий спор о том, в какой из 3 намеченных полярных кратеров это все отправится. Берия сделал пометку в документах и прокомментировал: из защиты возможности, использовав испытательные образцы, провести работы по всем 3 точкам. Носители вам выделят военные за счет своих пусков. Куратор покосился на помрачневших соседей и продолжил: сразу по получению хотя бы одного положительного результата, в рабочую точку будут сброшены роботы с сейсмостанциями и начнем оценку месторождения. Если запасы и химанализы подтвердят пригодность, начнем разработку самопогружаемого контейнера станции. Комиссар снова сделал пометку: разработку контейнера начните сейчас. Я понимаю, что у вас недостаточно данных, но придется рискнуть. Кто-то из замов осторожно спросил: Лаврентий Павлович, что настолько усложнилась ситуация? Наверху считают, что да, поэтому военным придется передать лунной программе часть ресурсов и оказать помощь в проведении некоторых работ. Теперь по теме библиотекари. Помолчал, потом, поморщившись, добавил: работу группы на странице сейчас обсуждать не будем, у нее другой приоритет. Меня интересует уровень работ по совершенствованию калитки, возможности ее пеленгации в момент ее открытия и подбор людей, пригодных для работы на страницах. При подборе людей прошу учесть 2 вещи. Существует возможность, что мы начнем аккуратное проникновение в сторону обложки, и у наших гипотетических контрагентов на обложке имеется возможность воздействовать на психику. Ситуация осложняется еще и тем, что противодействовать нам будут не столько официалы, сколько внегосударственные, самодостаточные структуры. А вот вам, учитывая отдаленную возможность официального контакта, придется выработать методику и этику работы, не снижающую наши возможности, но учитывающую хотя бы формальную сторону международных законов. Куратор, отвечающий за подбор личного состава учебных центров, уточнил, о каком количестве личного состава идет речь и в каком соотношении. Для этих групп потребуются осназовцы, подготовленные хотя бы на минимальном уровне, ментаты. Пока сказать сложно, но возьмите за основу плана нашу работу на первых этапах подготовки осназа к войне 40-го года. По ментатам всех, кого сможем найти, и в осназ всех, кто пригоден по психофизическим параметрам. Особый упор на подготовку людей к сопротивлению внешнего воздействия на мозг. Лаврентий Павлович, с осназовцами проблемы не будет, а вот с ментатами может пока работать только Ланари. В ближайшие 1.5-2 года у нас не будет никого соизмеримого с ней уровня. Кроме того, она слишком большой упор делает на медицину и слишком сильно разбрасывается. Это ее увлечение танцами. Что же, с ее увлечениями придется считаться, людей такого психотипа и уровня ставить по стойке смирно бессмысленно. Но обратите внимание, как она сама подходит к этому вопросу, ее день расписан по минутам. Проанализируйте ее график и найдите возможность помочь ей исключить ненужную трату времени и сил транспорт, состыковка режима нужных ей людей, темы и график нужных ей лекций. Выделите для этого специалистов. Что у нас по калитке, особенно по пеленгации? Эта тема взята под особый контроль, и нас просит рассмотреть возможность организации пеленгации в глобальном масштабе из космоса. Этой теме он подчеркнул голосом: это особый приоритет. Запрашивайте любых людей, любое оборудование и необходимые средства. Технический куратор проекта развел руками: делаем все, что можем. Тем более, что предложение по использованию аппаратной платформы мы сами уже выдвинули. Вот проект. С людьми и оборудованием это поможет. А насчет денег, я вчера получил рапорт от бухгалтерии, что нам открыли для финансирования спецлинию. Уточните вкратце, какие проблемы у вас могут возникнуть при использовании аппаратной платформы. На начальном этапе никаких. Но вот наши полномасштабные эксперименты могут, впоследствии, начать создавать проблемы для оборудования гражданского назначения и забирать на себя необходимые им ресурсы. Этого никто не позволит. Проводите сейчас те эксперименты, которые допустимы без нарушения работы глобальной системы связи и метеорологической службы. Космической программе придется максимально ускорить работу по монтажу спецплатформы. Аппаратура по пеленгации открытия калитки из космоса должна начать работать до конца года. Товарищ генеральный комиссар, для этого же понадобятся совершенно чудовищные ресурсы. Берия мрачно оглядел замов, потом медленно, разделяя слова, произнес: как я уже сказал, за основу возьмите нашу работу на первых этапах подготовки к войне 40-го года. В кабинете наступило тяжелое молчание. Кстати, что у вас там за бардак произошел в спецшколе 4? Почему в течение часа, при полностью исправной связи, они не отвечали на запросы, и потом объяснения этого были очень невнятные? В комнате раздались смешки. Куратор, отвечающий за отбор и подготовку людей по теме «Калитка», смущенно развел руками: да блажат ребята, молодежь, что с них взять? Да и никто не думал, что шутка такой хохмой обернется. Вздохнул и добавил: в общем, не учли, что весна. А при чем здесь весна? У них что, избытки сил бурлят, не знаете, чем это весеннее настроение лечится? Да знаем, товарищ комиссар, но врачи не разрешают людей еще больше нагружать, говорят, что все уже на пределе возможного и что, в принципе, такая небольшая нервная разрядка не так уж и плохо. Так что все-таки произошло, да вы понимаете, из-за переутомления медики запретили курсантам использовать во время ночных рейдов Смирновскую радость, а интенданты их выдали. Ну, вы знаете, это такие шоколадки с амфетаминами, ну и еще кое с чем, которые выдают в ночные рейды осназовцам. Народ у нас дисциплинированный. В кабинете опять сдавленно захихикали. Поэтому шоколадки, естественно, использовать не стали, а, чтобы не пропадало добру, ну помяли ведь упаковки в заброске так, что назад в коптерке не сдашь, поймали 10-15 ежиков и скормили им от широты души. Немного помолчал, потом вздохнул и добавил: а потом от избытка дури выпустили в столовую во время обеда. Ну, кто ж знал, что у этих ежей весной и так адреналин из всех щелей брызжет, и они агрессивными становятся, даже без всяких стимуляторов. Ну, а пока разобрались, что с ними делать и переловили, был небольшой балаган. В комнате, в голос, ржали все. База, лесной кордон. Проводив местных, Ким присела у столика с магнитофоном, приводя в порядок мысли и готовясь надиктовывать отчет. Лучше было бы, сначала, составить конспект на бумаге, но гестапо просил отчеты диктовать без подготовки и сразу после завершения описываемого события. Определенная логика в этом была, но прослушивать с пленки свой многократно поправляемый лепет и рассуждения было не совсем приятно. Андре назвал это диктовкой в потоке сознания и отнесся к такому вполне спокойно, видимо, это была у них одна из обычных практик. Переговоры прошли вполне достойно, несмотря на некоторую специфичность приглашения. Что же правило? Враг моего сильного врага, мой возможный союзник, работает везде. Да и Ланари хорошо подготовила меня к такой встрече. Ланари, присоединенная к Нари, невероятно. Ким вспомнила свой первый контакт с лесом. Нет, она, конечно, понимала, что, в реальности, это маленькая, ростом даже ниже нее фигурка, в сером, мешковатом платье-балахоне и с коротко подстриженной, даже скорее обритой головой, есть только в ее сознании, настроенном на волну лесного сообщества. Понимала, но перед глазами ясно стояла маленькая, с серьезным лицом, серенькая, коренастая фигурка Нари. Но дело было даже не во внешнем виде и даже не в той мощной сущности, которая чувствовалась за ней. Если, общаясь с Ланари, она чувствовала авторитет знания и лидера, старейшины, мнение которой, как минимум, нужно уважать, но, обязательно, каждый раз примерять к себе, то здесь, перед ней, стояла ее ровесница, прошедшая очень тяжелую дорогу жизни, но не озлобившаяся и не потерявшая чувство доброты и сострадания. Ее ровесница и, одновременно, женщина, хранительница очага, взявшая на себя ответственность за дом, в который она, Ким, пришла гостьей и возможным союзником. Невероятная хранительница, точнее одна из хранителей, и невероятный дом, лесное сообщество. Ким, кто-то из бойцов окликнул ее снаружи: там Вовка маленький девку с малым в лесу у ползунов отобрал. Ты бы пошла посмотреть, а то старшой куда-то в лес упахал. Ким, которая по штатному расписанию отряда была не только переводчиком, но и замом Андре, встревоженно спросила, что значит отобрал. Ползуны на отверженных не нападают. Вас же просили в местные разборки не влезать. Да в том-то и дело, что вроде и не местные покрупнее будут, да и язык такой, вроде как, мы где-то у нас слышали. А ползуны их просто с поляны не выпускали, Так, гоняли по кругу. Мы по следам чуток сунулись, так вроде их к нам издалека гнали. Сейчас ребята разбираются по следам, что и откуда. Ким выключила магнитофон и, выйдя из отнорка пещеры, прошла через большую залу, выходя на поляну. У костра, который был разведен в каменке у скалистого оползня, утягиваясь дымом по обмазанной глиной плетеной трубе вверх по склону, сидела молоденькая девушка в грязном ободранном, но явно современном комбинезоне, с множеством карманчиков на молнии. Трясясь и всхлипывая, она вцепилась двумя руками в солдатскую кружку с чем-то дымящимся, одновременно пытаясь что-то объяснить окружившим ее солдатам. Рядом с ней санитар обрабатывал ногу мальчишки, испуганно, но с интересом разглядывающего, сидящих вокруг осназовцев. Ким кивнула на мальчика что-то серьезное, не, прокомментировал кто-то так, распорол ногу о сучок. Ким несколько удивленно посмотрела на ногу мальчишки, а потом на девушку в алдырии на теле, рваных ран и даже следов от сока ползунов на них не было. Странно, ползуны своего разума практически не имели, лианы они и есть лианы, просто подвижные и хищные, своеобразные лесные фагоциты нагнать, расправиться и, затем, проглотить чужого и вредоносного. Собственной инициативы ноль. Значит, гнать людей к лагерю — это была инициатива разума лесного сообщества, а точнее Нари. Лес, сам по себе, не очень интересовался человеческими взаимоотношениями, его базовые реакции ограничивались понятиями свой, чужой, нейтральный. Чтобы он начал думать, подключив к разрешению ситуации высшие структуры, одна из которых была Нари, должно было произойти что-то неординарное. Ким прислушалась к бессвязному лепету девушки вроде как «Латинос, могу ли я вам чем-то помочь?» — спросила она на испанском. Потом, вслушиваясь в горячечную речь девушки, добавила только: «Пожалуйста, говорите медленнее и проще, чтобы я вас могла понять». Девушка расплакалась. Андре, в сопровождении пятерки Вовы Большого, выскользнул на опушку леса. Ну, блин, прав кузнечик на нашу голову. Образ Нари разбудил его рано утром, когда лес начинал только сереть. Учитель, там, на границе с лесом идет бой, чужие сражаются со светлыми. Но эти чужие не враги, просто глупые дети. Этот бой не нужен. Андре вытащил бинокль. Пятерка, прикрываемая ползунами, растворилась в подлеске. Точно, бой был, примерно час назад, да и пальбу я вроде слышал, то ли помповки с самодельным порохом, то ли штатные стволы, но с двукомпоненткой. На опушке возились десятка два обнаженных фигурок в разводах зеленой татуировки. Ну, кто кого, вопросов нету, отстрелялись ребятки. Неужели шатуны уже сюда добрались? Если это был бой местных с шатунами, туда сейчас лезть нельзя, там у всех дури, адреналин после эгрегорного неприятия из ушей капает. Хотя черт его знает. Андрей уже привычно потянулся к лесу. Кузнечик, слышь сюда, если я вылезу, ты местных от немедленной агрессии сможешь удержать? Перед глазами замерцало лицо Нари. Не нужно удерживать, с ними есть чувствующая. Она уже знает о тебе. Знает, что ты не враг. Одного из светлых ты знаешь, это Каири. Андре, еще раз, задумчиво оглядел действо так: народ, я попробую пойти пообщаться, а вы остаетесь здесь. Если начнется заварушка, старайтесь без крайней необходимости никого не убивать. Если что, отсекайте подствольниками, но учитывайте дистанцию поражения. И, не дожидаясь ответа, поднялся и пошел к месту боя. Светлый лорд Каири внимательно посмотрел на массивную фигуру, которая медленно, не поднимая оружия, скользила к месту боя. «Это тот человек-лиса, о котором я вам говорила, уважаемый Каири», — подтвердила чувствующая. Командир рейнджеров кивнул. «Да, это был его собеседник из лесной пещеры, но на этот раз без переводчика, только в сопровождении ползунов». Хотя на опушке леса было слишком тихо и иногда, не в такт легкому ветерку, колыхались ветви. Воин прислушался, в шелесте листвы никого, то есть совсем никого. Даже мелких слуг леса не слышно, один и в сопровождении только ползунов. Сразу после боя, если эти сумасшедшие из его дома, значит, это вызов на поединок. Если из враждебного, значит, хочет получить информацию. Каири медленно пошел навстречу. Светлый, сознательно идя медленней, встретил лесного воина в 10 шагах от места сражения. «Я рад видеть уважаемого лорда из дома Россия на наших землях. Какая забота заставила его совершить столь далекий путь?» «Уважаемый Каири», — Андрей вежливо склонил голову, признавая справедливость сказанного, — «мои воины услышали голос оружия, похожего на наши, но здесь не может быть никого из моего дома». Это вызвало определенную обеспокоенность. Лесной человек говорил с трудом, Также с помощью специального артефакта, прижатого к горлу, и его речь была плохо различима, но это была высшая речь, с обращением уважаемого к уважаемому. Каири вежливо поклонился и предложил гостю пройти к месту боя. Чувствующая стояла чуть сзади, внимательно и не совсем вежливо разглядывая гостя, но пока не вмешивалась в разговор. Проходя мимо нее, оба лорда отдали поклон уважения и получили в ответ еле заметный кивок. Выйдя на место сражения, лорд из леса начал внимательно его осматривать, неторопливо переходя от одного предмета к другому. Около убитого чужака он остановился и, опустившись на одно колено, сначала прижал палец к горлу поверженного, видимо убеждаясь в его смерти, а затем, расстегнув пояс на трупе, достал из него тоненькую стопку каких-то предметов и начал ее рассматривать. Каири, сдерживая любопытство, вежливо спросил: «Вы знаете дом, из которого прибыли эти воины?» «Да, но это не воины». Андре мрачно засунул пачку пластиковых карточек и кредиток назад в пояс. «Скорее всего, это просто сборище глупцов, которые оказались там, где им совсем не нужно было находиться». Покосившись на чувствующую, добавил: «Может быть, кто-то из этих бродяг остался жив. Это дало бы дополнительную информацию о происшедшем». Светлый, кивнув головой, вежливым жестом указал гостю, в каком направлении нужно идти. Идя в сопровождении лорда и чувствующей, Андре мрачно размышлял об увиденном. То, что не вояки этой козе, понятно, очередные полудурки, нарвавшиеся на приключения. По документам аргентинец. Этих то с чего на подвиги потянуло. На богатых буратин не похоже, снаряга так себе, адаптированная дешевка. Пикнул Йоки-Токи. Голос Вовы: «Большого командир, тебя куда несет?» Андре прижал тангенту все по путю. «Это шатуны. Вроде кто-то жив остался. Сидите там и не высовывайтесь». Каири с интересом смотрел, как лесной воин, через артефакт, закрепленный на плече, разговаривал с кем-то из своих людей на опушке леса. Отдельных слов в его речи разобрать было невозможно, так, сплошное рычание, но угрозы не чувствовалось, хотя и было видно, что он чем-то озабочен. Подойдя к месту, где лежали связанные пленники, гость сначала склонился над лежащей без сознания женщиной и, покосившись на ее хрипящего и плюющегося пеной спутника, вытащил из хранилища на рукаве одежды какой-то предмет. Содрав с него чехол, он воткнул тонкую металлическую иголку в ее предплечье и выдавил содержимое в вену. Потом, то же самое, он проделал со вторым пленником. Каири молча стоял рядом. Уважаемый гость повернулся к лорду и чувствующий, хотя говорил это скорее для нее: «Шорох листвы на вашей и на нашей ветвях слишком разнится, и чтобы вести себя адекватно, придя к вам, мы должны или быть поддержаны как гости, приглашенные в чужой дом, или принимать декокты, которые останавливают наступление сумасшествия. У этих людей не было нужных лекарств, или они, по каким-то причинам, их потеряли. Я очень сожалею о происшедшем. Надеюсь, что никто из ваших людей не пострадал». Светлый склонил голову, принимая объяснение. На него чужаки также произвели впечатление не воинов, а испуганных сумасшедших. Внимательно посмотрев на начавшего успокаиваться пленника, он спросил, сможет ли этот человек связно мыслить и отвечать на вопросы. Андре пожал плечами: «Если бы у него было чем связно мыслить, то не оказался бы здесь связанным, а на все вопросы он обязательно ответит». Каири мысленно улыбнулся. Чувствовалось, что лесной лорд очень молод и очень недоволен появлением здесь этих чужаков, хотя и не видит в них особой опасности. Скорее всего, с одной стороны, он не очень хочет брать на себя решение этой проблемы, но, с другой стороны, ему было жалко этих глупцов, пришедших из его ветви. Прислонив к старому пеньку парня, который, после укола, перестал хрипеть и вырываться, а теперь просто мелко дрожал с закрытыми глазами, Андре перерезал ножом веревки и, подумав, вколол ему еще полтюбы допросного коктейля, от которого тот перестал дрожать, но зато по полной программе распустил сопли. Светлый с интересом смотрел, как, по мере допроса, лицо лесного воина все больше и больше мрачнело. Затем тот замолчал, уложил бродягу на землю, подложив ему под голову свернутую куртку, и долго советовался с кем-то в шорохе ветвей. Наконец тяжело вздохнул и повернулся к стоящим позади него светлым. «Уважаемый лорд, уважаемая чувствующая, к сожалению, ситуация не настолько проста, как я сперва предполагал. Этих людей сознательно гнали, как на загонной охоте, на вашу ветвь, последовательно заставляя совершать несколько безадресных прыжков, безадресных только для них. Судя по всему, преследователи хорошо понимали, куда те должны были попасть. Их не пытались убить? Нет, эти люди, как вы сами видели, не воины, а вот гнали их как раз те, про кого мы говорили в пещере. Светлые переглянулись. Кто эти несчастные люди и что они искали на чужих ветвях? Эти люди. Андрей немного помялся, подбирая адекватное понятие, выбравшие дорогу изгнания, но не совершившие преступления и не отверженные своим домом. Они искали свободные земли на одной из ближайших к их дому ветвей, чтобы жить там по своим обычаям. Каири понимающе кивнул. Такой обычай был и в его семье. Не желающие подчиниться какому-нибудь решению семьи, иногда просили дом отпустить их и, иногда, если им везло, создавали свой, новый, родственный дом. Слова лорда Лиса прервал тихий писк артефакта на его плече. Он что-то внимательно выслушал, ответил и затем продолжил. «Моя помощница, которая была с нами в пещере, сообщила, что в их лагерь пришли еще двое оставшихся в живых бродяг из этой группы. Они подтвердили то, что рассказал вот этот человек». Рейнджер удивленно поднял брови. Лесной лорд не только поставил себя выше своей чувствующей, но и назвал ее своей помощницей, что предполагало за ней статус воина. Неожиданно в разговор вмешалась Светлая. «Я пойду с лесным лордом в его лагерь. Мне нужно поговорить с остальными изгнанниками и его леди. Эскорт мне не нужен. Когда я закончу, воины леса проводят меня домой». Каири промолчал и вежливо склонил голову в согласии. Андре с интересом посмотрел на женщину. «Ну блин», — подумал он, — «еще одна принцесса на мою голову». Пока допрашивал, в голове шарила вовсю, даже не особенно и скрывалась. Хорошо хоть, без знания языка, считать можно только эмоции и отдельные образы. Светлая шла по тропинке, которую прорубали для нее постоянно меняющиеся лесные воины. Сзади нее, иногда вежливо поддерживая под руку, когда нужно было перейти через какой-нибудь неприятный участок, шел круглолицый чужак с чуть раскосыми глазами. Слышащая привычно отметила высокую вариабельность фенотипа пришельцев, продолжая наблюдать за их поведением и вслушиваясь в них, в шелесте листвы. Отношение к ней было ровным, уважительным, без каких-либо следов неприязни или страха. Скорее она интересовала их как человек и даже женщина. Светлая удивленно подняла брови. Странно воспринимать слышащую как женщину, а ведь они явно сталкивались со служителями Великой Матери. На каждом из них был след воздействия и обучения. Да, след есть, но явно только одного служителя, точнее служительницы. Неизвестная слышащая чувствовалась в каждом из них, особенно в их громадном предводителе, который скользил через лес перед прорубающими тропу, указывая дорогу. Игры какого-то дома, приручившего диких чужаков, нет, не похоже, подчинения не чувствовалось. Более того, вожак был равным и, явно, упрямым партнером этой неизвестной, да и каждый воин также проходил, пусть и минимальное, но обучение войне разумов. Уровень обучения невысокий, вне леса и поддержки его сущности, она могла бы легко сломать любого из них, ну, может быть, кроме их лорда. Вожак интересовал ее все больше и больше, за ним чувствовалась сила, которая приходит после многолетнего обучения и длительной беспощадной войны с сильным врагом. Чувствовалась его множественность, но это не была множественность черного пути, не чувствовалось жестокости и боли внутреннего отторжения. Лесной лагерь открылся неожиданно. Большая поляна у склона скалистого, покрытого мхом и заросшего кустарником большого холма, явно, место силы для сущности леса, чисто, без каких-либо неприятных запахов. С края поляны, у небольшого родника, бьющего из скального разлома, выложенный камнем круглый водоем, около которого, развешенная на аккуратной решетке, сушится выстиранная одежда. У примазанной к каменной щели печи возится один из пришельцев, занятый какими-то хозяйственными делами, скорее всего приготовлением пищи. Из расщелины в скале, видимо именно там была пещера, вышла женщина и направилась навстречу. Светлая с интересом пригляделась к ней и на свету и в шелесте ветвей. Невысокого, даже скорее маленького для чужаков роста, всего на полголовы выше нее, скуластое, спокойное лицо, с чуть раскосыми глазами, тренированная фигура, но, скорее, танцующая смерть, чем танцующая жизнь, чувствующая, обученная как воин. Кто-то либо с большим пренебрежением отнесся к канону Великой Матери, преследуя свои, далеко идущие цели, либо обычаи этого, далекого дома сильно разнятся от наших. Воин и чувствующая в одном лице, воин очень жесткий и бескомпромиссный, неоднократно переступавший через жизни, и свою, и чужую. Очень любопытно. Женщина-воин, но не просто способная слышать шелест листвы и обученная войне разумов, в ее ауре чувствовался след учителя, воспитывающего ученицу. Причем очень знакомый след. Бунтарка из дома равнины, с которой она встречалась на Великой Мистерии. Ким с интересом смотрела на стоящую перед ней светлую маленькая сухонькая фигурка в белом, с золотистыми разводами вышивок, платье. Сандалии, обвивающие перекрестьем ремешков голень, явно старше, чем Ланари. Спокойное, чуть надменное лицо. «Уважаемая, мое имя Ким, и я считаю за честь приветствовать вас в нашем лагере». Слова сопроводил образ идентификатор воин, целитель, ученица, пока не стоящая на пути к инициации. «Кто твой учитель, девочка?» «Мой учитель, уважаемая Ланари». Имя сопроводил упрощенный образ идентификатор. Светлая, внимательно посмотрела на свою собеседницу. Именно та слышащая, о которой она и предполагала. Ланари, присоединенная к Нари, взяла себе наименование в соответствии с обычаями дома, который ее принял. Нари — это не может быть именем светлой, видимо это та, одна из сущностей леса, которая говорила со мной. Сущность на нашей ветви и чужой дом, который без поддержки леса или постоянного приема декоктов не может здесь существовать, очень интересно. Игры этого дома или игры сущности леса, с какой целью? Ким посмотрела, как гостья, не обращая на нее внимания, медленно пошла по лагерю, рассматривая его и прислушиваясь в шелесте литвы. Кореянка хмыкнула: да, по сравнению с ней, Ланари можно считать образцом вежливости и демократичности. Светлая медленно прошлась по лагерю, обращая внимание в основном на бытовые мелочи: чисто, нет изрубленных или поломанных деревьев, все заняты своим делом, несколько человек отдыхают под навесом, один что-то пишет, прижав белые разлинованные листки к плоской открытой сумке. Одинаковое оружие и, очень одинаковое, тщательно пошитая одежда, явно предназначенная для жизни и боя в лесу. Воины принадлежат к просвещенному дому, хорошо обучены и дисциплинированы. Все молодые, но неопытных новичков среди них нет. Осмотрев лагерь, слышащая кивнула ученице в сторону пещеры, в которую, перед этим, успел пройти лорд пришельцев. Пропустив Ким вперед, вошла за ней под своды пещеры. Прислушиваясь к идущей за ней светлой, кореянка пошла внутрь пещеры, ориентируясь на голос Андре. Его собеседником был фельдшер лагеря, с которым они обсуждали что-то относительно спящих, девушки и ее младшего брата. Войдя в меньшую пещеру, слышащая внимательно посмотрела на воина, с которым разговаривал местный лорд, и подошла к спящим. Девушка и маленький мальчик лежали у стены, в выдолбленной в мягкой породе нише, на грубых, но добротных серых одеялах. Светлая снова обратила внимание на своеобразную традицию этого дома: одеяла были изготовлены очень добротно, но слишком одинаковые и лишенные каких-либо украшающих элементов. Хотя, возможно, это было традицией только для воинов. Девушка была под действием усыпляющего декокта, но дышала спокойно, и ее не мучили кошмары. Воины этого дома явно не представляли для нее опасности. Повернувшись к лорду леса, она еще раз внимательно посмотрела на стоящих перед ней мужчин и спокойно заявила: «Я хочу пройти на вашу ветвь и познакомиться с обычаями и путем этого, безусловно, уважаемого дома». Глава 11. Стратегия управляемого бардака. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин, разглядывая выползшие из принтера фото, задумчиво произнес: «Вот значит как, ни много, ни мало, я хочу пройти на вашу ветвь и познакомиться с обычаями и путем. Причем пошла в наш лагерь одна и без сопровождающих». Геста кивнул, ее лордик явно был против, но даже вякнуть не посмел. А вот дальше, еще интересней. Ким передает, что лес, то есть Нари, на эту бабушку реагирует как-то странно, не то чтобы боится, этого нет, но явно не знает, как себя с ней вести. Генсек еще раз внимательно посмотрел на фотографию, на вид около 60 лет, но Ланари, которая выглядит 30-летней, уже за 80. А вот дальше и еще интересней. Когда я передал Ланари, что одна из светлых хочет перейти к нам и пообщаться, она хихикнула и высказалась в духе: получать неприятности запретить невозможно. После этого я подсунул ей это фото, она о такой возможности просто не подумала, и оценил реакцию. Это надо было видеть, как минимум, сцена из «Ревизора». Прижала руки к щекам и несколько минут ничего не могла сказать. Потом, явно растерянно, прошептала: «Старейшина хочет перейти на вашу ветвь, значит, старейшина». Причем, несмотря на то, что эта старейшина из чужого дома, она для Ланари авторитет. Очень интересно. Ну и что думаешь делать? Попросил Ланари уточнить у ее комплитаров мнение об этом проникновении о старейшине. Меня, кроме всего прочего, интересовало, нет ли у шатунов, да и у самой бабульки закладок. Разговаривала она довольно долго. У шатунов закладок нет, так, мелкие сектанты, оказавшиеся не в том месте и не в то время. Скорее всего, нас просто хотели подсуетить и проверить на слабо. Хотя, если такое начнет регулярно повторяться, это может указывать на то, что хотят создать на граничной с нами территории бардак и здоровую ненависть к пришельцам. А вот с этой старейшиной лес мнется не то чтобы она ему не по зубам, но конфронтации с ней он явно не хочет, да и Ланари не особенно уверена и в своих силах, и в мотивации будущей гости, и в положительных результатах такой встречи. Сталин с интересом посмотрел на куратора, начал готовиться к встрече. Да, хочу обыграть то, что эта пришелица из нетехногенного мира, какая бы сильная ни была, она не может представлять наших реалий. Для нее встреча и знакомство с миром – это всегда либо непосредственный визуал, либо контакт в шелесте листвы. Оборудуем в физиокамере видеокабинет с эффектом 3D. Кстати, там будет проще подавить эгрегорное неприятие, сделать ей накачку энергии без возни с кровью и обезопасить ее саму. Думаешь, не возмутиться? Возмутиться? Да нет проблем, мы народ заботливый и гостеприимный. Покажем ей старые съемки с Ланари в карантинном боксе полигона, а потом разрешим ей без защиты и накачки крови ультрафиолетом выйти наружу. Когда физиономия Гесты исчезла с экрана, Сталин встал и медленно прошелся по кабинету, обминая табак в трубке видеокабинет с эффектом 3D. Для человека, привыкшего работать только непосредственно с людьми, камера-одиночка с хорошим обзором. Садист. Несмотря на то, что использование видеосвязи широко вошло в практику работы и было, несомненно, удобно, генсека всегда раздражало отсутствие ощущения конкретного человека. Все равно взаимное понимание, что собеседник далеко и вне физического контакта, накладывает свой отпечаток. Сталин еще раз просмотрел фотографии из переданной Гестой папки. Аргентинка с братом обедают вместе с осназовцами. Лорд Каири около бьющегося в припадке шатуна. Светлая, сидящая на чурбачке перед улыбающимся ребенком. Непонятно, как выполнены снимки за пределами леса. Красный карандаш сделал пометку. У Андре есть такая способность делать незаметную съемку, или его обеспечили камерой. Судя по фотографиям, с последствиями отката они уверенно справляются. Хотя последствия, надо отметить, страшненькие. Не хотелось бы вот так попасться. Старейшина даже для Ланари, значит, явно за сотню лет, если не за сотни. Такая большая продолжительность в жизни. В лагерь пришла без малейшего страха и хочет посмотреть, а что у вас, значит, либо четко понимает нашу позицию, либо излишне самоуверенно и чувствует за собой силу, либо безразлично к собственной безопасности, либо положение у них настолько сложно и критично, что считает возможным рисковать. Нужно приложить максимальные усилия для уточнения ситуации на этой странице. Жалко, что личный разговор слишком опасен, хотя общение по консоли с Андре и Ланари дало свои, вполне положительные результаты. Гнать на нас, точнее на наших соседей, очумелую и вооруженную толпу люмпинов — вполне логичное и неоднократно опробованное решение. Если его им удастся осуществить, мы получим на своих границах серьезную головную боль, соизмеримую с американскими проблемами. Сталин поморщился. Ситуация не американском континенте, не то чтобы сильно его настораживала, но очень раздражала своей бессмысленной суетой и невозможностью использовать четкие, заранее продуманные стратегические решения. Карандаш снова сделал пометку отнестись к этой светлой как дипломатическому представителю. Уральский спецполигон. Старейшая устало опустилась в кресло и внимательно осмотрела помещение, куда ее привели. Помещение было выполнено или переделано, скорее всего, специально к ее переходу, а вот мебель была подобрана под ее рост и перевезена из другого места. Слишком явно отличался ее стиль от того, как выглядело само помещение. Видимо, их воины придают преувеличенно большое значение простоте и максимальной целесообразности. Это могло говорить либо о том, что они набирались из самых низших каст, но такого впечатления у нее не сложилось, либо о какой-то очень старой, тщательно поддерживаемой традиции. Светлая передернула плечами. Переход прошел очень тяжело. Надо признать, сама бы она не дошла до убежища. Несмотря на то, что ее подготовили к сложности перехода, показав запечатленные видения с той, которую они называют Ланари, борьба с удушающей, мутной марью этого мира, в которой ее сущность сразу начала растерянно метаться, не имея привычной подпитки и ориентиров, далась ей очень тяжело, неприятно, но она явно переоценила свои силы и почти потеряла над собой контроль, чуть полностью не выпив тех двух местных чувствующих, которых прислали ее поддержать. Бедняги, из-за ее паники и временной потери контроля им придется несколько дней восстанавливать свои силы. И мужчина, и женщина явно слабее и хуже обучены, чем Ким. Почему? Не хватало времени или слишком много учеников? Не совсем понятно, но перед тем, как она оказалась на этой ветви, у них была возможность побеседовать, и она чувствовала, что эта девчонка явно что-то недоговаривает, хотя сам по себе такой способ общения через полуоткрытый переход и большие расстояния был очень интересен и удобен. Такие большие расстояния 250 дневных переходов, если лесной лагерь создается с ее поддержки, то почему она находится так далеко от места перехода? Возможно, имеется водный путь или используемые ими животные более быстрые или выносливы. Хотя умение вести не только разговор, но и видеть на таком расстоянии многое объясняет. Но, все-таки один дом, контролирующий такие территории, это довольно странно. Скорее всего, коалиция нескольких домов. Хотя уже сейчас понятно, что круга чувствующих здесь явно нет. Ветвь другого пути, на всех местных обученных след этой наглой бунтарки. Надо же, такая соплячка и новая старейшина, восхитительно. Такая пощечина по надутым щекам из храма матери. Старейшая налила какой-то сок из тщательно сделанного, но несколько липоватого сосуда в изящный длинный бокал, пригубила. Да, чувствовалось, что к ее приходу готовились старательно, но в торопях. Интересно, местные понимают важность взаимодействия с домами на моей странице в этой, очень непростой ситуации, или эта девчонка имеет здесь такое влияние? Сколько же лет эта пигалица работает с этой ветвью? Не думаю, что много, хотя, в отличие от встречающих, ее звереподобный лорд хорошо обучен, но слишком строптив, с такими всегда тяжело работать, хотя и интересно. Здесь явно просто зал для приема посетителей и разговоров. Есть еще две двери. Одна, наверное, спальня. Вторая дверь, скорее всего, ведет в комнату гигиены. Судя по тому, что она видела в лесном лагере, значение гигиены на этой ветви тоже осознают. Покосилась на маленький колокольчик с ручкой, стоящий на столе. Нет, пока не надо, нужно побыть одной, постараться привыкнуть к похожей на свет нескольких неподвижных светильников ауре силы этого места. Не совсем приятно, но терпеть можно. Интересно, как они это выполняют. По пути сюда практически ничего не смогла рассмотреть, слишком много сил отнимала борьба за сохранение себя. А ведь эта девчонка, во время дальнего разговора, находилась в комнате с открытым окном и явно, не считая необходимости видеть меня, чувствовала себя вполне комфортно. Ну что же, дома ни на одной ветви не могут жить без игр. Хотят игр, будем играть, лишь бы эта игра не пошла против пути Великой Матери. Светлая встала с кресла и отрыла левую дверь. Небольшая комната, на полу мягкий, однотонный ковер, довольно странной формы ложе, без балдахина. Светит несколько небольших светильников. На стене картина, в излишне массивной раме. Не так уж и плохо. Одна стена занавешена плотной, мягкой тканью, собранной в складке, какая-то занавесь, сбоку два толстых шнура с кистями. Подошла, потрогала, затем потянула за кисть. Занавесь мягко отошла в сторону, открывая очень большое окно, закрытое двумя листами стекла. Между стекол, на небольшом расстоянии друг от друга, поддерживаемые стоечками из глазурированной белой глины, были натянуты две тонкие сетки. Интересно. Старейшая прижала ладонь к стеклу, прислушалась. Легкое пульсирующее тепло и ощущение мутной волны, бьющейся в тонкую, ненадежную преграду. Видимо, эта сетка и есть та защита, которую для нее поставили. На раме две ручки, значит, окна можно открыть. Вспомнилась мутная душная волна сил снаружи, по плечам прошел озноб. Нет, пока таких впечатлений больше не надо. В приемной тоже есть тонкая, небольшая занавесь на стене, под отодвинутой тонкой тканью оказалась серая, на взгляд слегка шероховатая изнутри, стеклянная поверхность по похожему зеркалу видения, только значительно меньшему. Она разговаривала с их Ланари. Снизу такие же клавиши, какие были и на том зеркале. Светлая нажала пальчиком на одну из клавиш, и, когда стекло начало сереть, села в кресло. В зеркале появилось отображение большой комнаты, в которой молодой учитель или воспитующий беседовал с несколькими детьми. Скорее воспитующий. Очень молодой и очень оживленно беседующий, с не менее оживленными детьми. Неожиданно, в нижней части зеркала, справа налево, заскользили знаки истинной речи. очень грубый, очень примитивно выполненный, но явно перевод. Старейшая прислушалась, да, если раньше она ощущала только одного наблюдающего за ней человека, молодую женщину, то теперь чувствовались еще двоих людей, напряженно обдумывающих знаки истинной речи, скорее всего мужчин. Очень интересно, такие усилия не могли быть затрачены просто для приема непрошенной гости. Светлая внутренне усмехнулась, вспомнив растерянность Ким, услышавшей ее просьбу. Значит, статус посланника. Причем посланника, к которому имеются уже сформулированные предложения. Ну, что же, переговоры между уважаемыми домами можно только поприветствовать. На вопрос Сталине. Ну и как общее впечатление? Геста только развел руками. Ой, ты знаешь, это не мой уровень. Меня эта бабенка со вкусом обглодает, выплюнет и снисходительно улыбнется, как у нее принято. Знаешь, есть у тебя с ней что-то общее, этакое здоровое удовлетворение от садизма, употребленного на благо общего дела.